а другая была угрюма. Каждому встречному, будь то старик или дитя, женщина или мужчина, они совали гроздь винограда, хотя ни на спине, ни в руках у них не было корзины. Куда ни глянь, всюду ели виноград, и у всех одна половина лица смеялась, а другая хмурилась. Виноград был крупный, ягоды величиной с орех, но водянистый и неприятный на вкус, солоновато-горький, как слезы. Но люди ели и ели этот виноград. Как только кончалась одна гроздь, лысые братья подсовывали другую и разражались громовым хохотом. Что это за чертовщина? Что это могло бы значить? Недоумевали горожане. Море воспользовалось всеобщей растерянностью и отступило еще на шаг. Притом так ловко и хитро, что обмануло даже упорного, недреманного своего стража Бедю с его намотанной на шее веревкой. Впрочем, Бедю можно было понять. Сперва смерть Фрикса, а потом непонятный сон выбили его из колеи. А когда он заметил очередной коварный поступок моря, было уже поздно поднимать тревогу. И Бедя волей-неволей набавил длину своей веревки. А все началось за клания барана, когда мясник, подвесив тушу за ноги, снял с нее шкуру. Она чуть не оборвала мяснику руки. У него подкосились колени, он не смог удержаться на ногах и рухнул под навалившейся на него тяжестью. «Помогите! Меня задавило!» — закричал мясник, и лицо у него налилось кровью. Шкура барана оказалась тяжелой, как золотой слиток. 20 человек с трудом приподняли ее край, чтобы мясник мог вытащить из-под нее ноги. «Может быть, напрасно я велел заколоть барана?» Впервые тогда подумал Аэт. Все невольно попятились, охваченные робостью, точно распластанная на земле шкура обладала колдовской силой. Люди растерянно взирали на царя. Аэт улыбнулся, больше чтобы успокоить народ, и сказал: «Теперь вы убедились, что это не был обыкновенный баран». Потом задумался и долго стоял в молчании, с нахмуренным лбом, вглядываясь в небо, словно искал там призрак Фрикса. Через некоторое время насильственная улыбка вновь появилась на его лице, и он продолжал: «Это дар Фрикса, и мы должны принять его. Нельзя обидеть мертвого». Шкуру осторожно внесли во дворец, и залы этого дворца залил яркий свет. Царь приказал выдолбить нишу в стене за троном и повесил в нее золотое руно. К нише приделали дверь, закрыли ее ковром и к ковру приставили трон. «Будь спокоен, мой зять, ни один волосок не выпадет из подаренного тобою золотого руна», — сказал Аэт и воссел на своем троне. Иване стал снова, каким был. Все вспомнили о своих делах. По-прежнему наполнились улицы звуками, доносившимся из мастерских. По-прежнему оживилась гавань. Приходили и уходили, разгружались и принимали товары корабли. Улицы и площади были полны беззаботной молодежью. «Что видели нового, о чем слыхали?» — спрашивали вернувшихся домой старшие. А те пожимали плечами и отвечали, что ничего нового не видели, ничего не слыхали, просто прошлись взад-вперед по улице. Они сами, подумав, удивлялись, что не узнали ничего нового. Действительно, все уже было ими видено, слышано и говорено сотни раз. Но на самом деле все было не совсем так, как казалось с первого взгляда. Хоть и медленно, хоть и незаметно, но все изменялось, и люди, и город, построенный для себя людьми, чтобы укрыться в нем от внешнего мира, чтобы не бояться дикого зверя, не трястись от страха и холода во мраке и сырости пещер, чтобы спокойно жить, плодиться и размножаться, и также спокойно уступать место идущим на смену поколениям. Время шло и оставляло свой след в городе, на его стенах. Крепкая кладка старела, трескалась, осыпалась. Колесницы истирали каменные мостовые, черепица выцветала под действием солнца и дождей. Деревья тянулись ввысь, стволы их становились толще, сухая кора лопалась и опадала, изнашивалась от употребления, меняла цвет и вид домашняя утварь и посуда. Но человек не замечал изменений, потому что все это происходило у него на глазах, и он сам участвовал в этих превращениях. Не видел он изменений и в собственной природе, так как сегодня знал больше, чем вчера, прибавлял новую мудрость к знаниям предков, а знание отнимало у него бдительность, некогда столь необходимую предкам, затаившимся в пещерах и с бьющимся сердцем, прислушивающимся к голосам внешнего мира. Человек утратил теперь и чувство страха, вернее, научился прятать страх, забывать о нем, от того, что твердо убедился в неизбежности исчезновения, убедился, что мир существования лишь постоянная и неотвратимая смена жизни и смерти, а более ничего. Одна порождает другую, одна извлекает другую из неистощимого лона матери природы. И самому человеку, оказавшемуся в извечном кругу сменяющихся жизни и смерти, оставалась лишь одна забота — не выпасть из круговорощения. Вековечная, непрерывная текучесть, изменчивость времени и природы скрывала свое лицо под лучиной однообразия, чтобы оставаться всегда незамеченной и спокойно делать свое дело. Жизнь была загадкой, и загадкой суждено ей было оставаться. Вся сложность и вся простота этой загадки состояла в том, что все происходящее в мире